Глава 17. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярла». О перемене качества или о том, как чужое становится своим. Федорович ее не звал, сама пришла. И на ощупь оказалась ничуть не хуже, чем на погляд. Лакомая, ласковая. И, тем не менее, бревно-бревно. Как ни старался Федорович, нуль эффекта. Лежала тихонько, с закрытыми глазками, вздыхала, разок-другой губку прикусила, но точно не от страсти. Обидно, однако. Если женщина нравилась Федоровичу, то, как правило, Федорович тоже нравился ей. Хороший секс — это такое дело, обоюдное. Наконец Федорович не выдержал и спросил в лоб. «Зачем пришла?» «А как же иначе, Никитушка?» Глаза распахнулись широко-широко. В каждом черном зрачке мерцающий огонек, отцвет лампадки. «Я — добыча твоя. Ты меня мечом взял. Ужель не Люба?» «Люба, Люба, успокойся», — проворчал Федорович. «Только я привык, чтобы баба хотела малеха. А ты же не хочешь меня? Так? Терпишь?» «Терплю», — покорно согласилась Крашена. «Раба я. Участь моя терпеть да угождать». И с тревогой. «А ты меня бить не будешь?» «За что бить-то?» «Так ведь не угодила». «Вот же дура! Прогнать ее, что ли?» «Никогда Федор женщин силком не брал и брать не будет. Это сама пришла, но ведь не от желания, от страха». «Но прогнать — значит обидеть». Баб у Федоровича в жизни кочевой и насыщенной было немало. Случались и такие, что запросто оргазм имитировали. Причем не проститутки, а вполне приличные. Это хоть не придуривается. Да из чего весь сыр-бор? Жениться Федорович на ней не собирается, а для временного совместного проживания и фригидное сойдет. «Спать иди», — скомандовал Федорович. «Все хорошо. Бить не буду. А кто тронет, сам порву». Успокоенная Крашена перебралась на соседнюю лавку, поближе к люльке с ребенком, и тотчас уснула. А майор еще долго ворочался, думал о том, откуда взялись все эти люди. Видно, что не актеры. Ни один актер не согласится, чтобы его убивали. Другие игроки? Нет, не похожи были братья-покойники на любителей экстремального отдыха. В жизни, конечно, всякое бывает. В России в последнее время до хрена развелось таких этнических туркомплексов, где за пару сотен долларов можно и корову подоить, и огород прополоть, и прялку покрутить, идентичную натуральной. А уж найти девок, готовых за хорошие деньги поизображать рабынь, еще проще, чем эту самую прялку. Но Федорович готов был поставить оставшиеся патроны против ржавого гвоздя, что Крашена не изображала. А это ж какой нужен охренительный талант, чтобы он, Федорович, поверил в эдкое актерство. Ни одна, а самая элитнейшая проститутка с подобным не справится. Значит, что? Значит, либо он угодил в какой-то другой мир, что уже из области американского кинематографа, либо кто-то с большими деньгами и еще большей фантазией устроил на данном острове некий исторический заповедник. Причем достаточно давно, чтобы его обитатели успели вырасти и принять условия игры как единственную реальность. А что? Допустим, еще во времена СССР захотелось присыщенной коммунистической элите какой-нибудь эдкой экзотики. И устроили. Они ж тогда всевластные были, а технически организовать несложно. А теперь вот СССР нет, а заповедник для престарелых членов Политбюро остался. И даже развился в новых бандитско-капиталистических условиях. Придуманная схема Федоровичу понравилась. Все логично и все укладывается. Смущало только одно. Чувствовалось во всем происходящем эдакая чертовщинка. Разбудил Федоровича крик петуха. Вероятно, не первый, потому что за окошком уже светало. Коллективный сынишка покойных Увы и Скалли дрых в персональной люльке, на редкость спокойный бутуз. Мамка его отсутствовала. Федорович насторожился и успокоился, услыхав снаружи Крашенин голос. То есть сначала, как услышал, еще больше напрягся, а потом сообразил, что женщина общается с коровенкой, а не с охотниками за майорской головой. Федорович натянул штаны и вышел во двор. А Крашена уже тут как тут. «Как почивалась, Никитушка? Вот водичка. Умоетесь?» «Полей», — велел майор. Команда была выполнена после секундной заминки. «У вас что же, по-другому умываются?» — спросил Федорович, вытирая лицо чистой холстиной и думая о том, что неплохо бы побриться. «Вопрос, чем?» «У нас тоже текучей водой умываются», — сообщила Крашена. «А здешние из таза или миски предпочитают. Ты погоди, Никитушка, я на стол соберу. Покушаем». Кушали коллективно, втроем. Мукушка тоже питался. Сосал размоченный в козьем молоке кусочек лепешки. Очень обстоятельный парень. «Хозяева мои его в рот приняли», — рассказывала Крашена, любуясь сыном. «Сказали, ежели не помрет к третьему году или еще одного рожу, волю мне дадут. Буду с ними наложницей жить». «А какая разница?» «А такая, что будь я свободна, могла бы сейчас с Мукушкой своим домом жить, если Хевдинг разрешит. А велел бы под опеку старшего в роду пойти, так я бы уже не рабой, а матерью Мукушкиной пошла. И без воли моей над жизнью его никто бы не был властен. А так заберут его у меня, обряд проведут, и будет у него другая мать, жена дядьки хозяев моих, тобой убитых. А ей, Мукушка мой, не нужен совсем». Крашина вздохнула, запечалившись. «У нее свои дети есть. Умрет, сыночек мой, им и достанется хозяйство наше». И попросила, нежно в глаза заглядывая: «Забери нас отсюда, Никитушка. Служить тебе буду, спины не разгибая. Я работящая и умею много. Вон, гляди», — сунула Федоровичу полотенце. «Я вышивала». Вышивка, верно, была очень даже ничего. Красные дерущиеся петухи. «Поглядим», — пробормотал Федорович. «А ты скажи мне вот что. Нельзя ли тебя попросту выкупить?» «Можно, чего ж нельзя? За 1,5 марки серебром. И с надеждой. Есть у тебя?» «А это много?» — поинтересовался майор. Крашена удивилась. Мужчина и денежных мер не знает. Но ответила: «Если по весу, примерно как эта чашка». Глиняная чашка весила граммов 300-400. «Прилично». Нет, такого серебра у Федоровича не было. В кошелях братьев от силы граммов 50. А может, где-то в доме еще припрятано? Оказалось, нет. «Ты не думай, Никитушка, что я от тебя прячу. Не было у них ничего. Не от лихости они на тебя напали, от нужды». «Да уж. Если здесь такие нуждающиеся, с хутором, скотиной и рабыней, то каков тогда средний класс? А скажи мне, Крашина, есть ли в ваших краях кто-нибудь, у кого этого серебра много?» «Ярл», — не раздумывая, ответила женщина. «И Хольды его, это дружинники старшие. У них серебра, что меда в улье, даже золото есть, особенно когда из Вика возвращаются». «И когда такое случается?» «Через 3 дня», — уверенно ответила Крашена. «Уве говорил, что гонец от ярла морем прибежал. Мол, ждите, готовьте пир». «Хочешь, что ли, к ярлу в дружину пойти? Так он без хорошего оружия не возьмет. Или заставит с кем-нибудь из людей своих драться. А у него в дружине воины такие, что на каждого по 4 таких, как были Уве, соскали надобно. Справишься?» «Поглядим», — проворчал майор. Устраивать единоборство на холодном оружии он точно не собирался. Зато был уверен, что пристрелит любого местного богатыря раньше, чем тот до одного досчитает. Однако есть большие сомнения, что подобная победа будет засчитана. А вот покопаться у добычливого ярла в трюмах — это мысль очень даже интересная.